Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Старцы – это были люди, отмеченные особой благодатью Божией. Ведя святой образ жизни, они, кроме того, выделялись из своего окружения даром прозорливости. Часто своим мудрым словом и своей молитвой старцы исцеляли людей от болезней душевных, а иногда и от телесных. В лице старца Паисия Величковского святость личной жизни и проникновенная прозорливость сочетались с замечательной способностью к устроению монашеского общежительного братства и с умением находить и воспитывать духовно одаренных учеников. Старец Паисий вдохнул новую жизнь в древний институт монашества. Он дал ясное определение основных целей монашества, указал средства к достижению этих целей, подготовил целое поколение людей, способных осуществить эти цели путем указанных им средств. Поэтому его влияние сказалось на многих монастырях во всем православном мире, и в частности на Оптиной пустыне в России. Любовь к просвещению, знание языков и большое литературное дарование позволили старцу Паисию совершить важное для православных дело – исправление древних и осуществление многих новых переводов творений святых отцов Церкви. Своим примером и деятельностью старец Паисий вызвал сильный духовный подъем в русском православном мире, охвативший не только иноков, но повлиявший и на все русское общество в целом. Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве на Украине. При крещении был назван Петром. Он происходил из старинной, благочестивой и всеми уважаемой украинской церковной семьи. Его отец, дед и прадед были полтавскими протоиереями, то есть настоятелями местного собора. Петру было всего 4 года, когда отец его умер, и настоятелем собора стал его брат Иоанн. Вскоре после смерти отца Петра отдали в местную церковно-приходскую школу, где он научился читать, и еще в детском возрасте духовное чтение сделалось его любимым занятием. Под влиянием прочитанного Петр стал мечтать о монашестве. Благочестивый пример семьи, рассказы странников о святых местах и частые церковные службы поддерживали и усиливали это его настроение. Осенью 1735 года, когда мальчику еще не исполнилось 13 лет, мать отвезла его в Киев, где по распоряжению местного архиепископа его приняли в Киевское братское училище. Незадолго до приезда Петра в Киев страшный пожар опустошил весь город, который отстраивался медленно. Только в 1733 году архиепископ Рафаил украсил братский монастырь новым зданием, общежитием для беднейших учеников академии. Средоточием духовной жизни Киева, главным источником благочестия и христианского подвижничества были в то время Киево-Печерская лавра, Михайловский монастырь с мощами великомученицы Варвары и другие обители, сиявшие многими подвижниками высокой жизни. Киевские братские училища, куда предписано было определить Петра, представляли в то время довольно сложное учебное заведение. Это было соединение низшей, средней и высшей школы, помещавшихся в ограде братского Богоявленского монастыря под общим именем Киево-Могилянской Богоявленско-братской академии. Возникнув в конце XVI века в виде небольшой школы, имевшей целью давать первоначальное образование русским православным мальчикам, это учебное заведение, благодаря ряду щедрых жертвователей и заботливых покровителей, постепенно превратилось в просветительное заведение самого высшего разряда. В 1633 году оно было преобразовано митрополитом Петром Могилою в коллегию, а в 1701 году грамотою императора Петра Великого в академию. созданная трудами, заботами и средствами киевских митрополитов, щедрых благотворителей и всего, можно сказать, малорусского народа, видевших в ней оплот от натиска иезуитов и униатов, Киевская академия того времени не была учреждением узкосословным. Она широко раскрывала свои двери детям всех классов общества, духовных и светских, богатым и бедным, знатным и простым. Принимала и иноплеменников, но только православных. Как велико было число воспитанников академии, можно видеть из следующих цифр. В 1715 году в ней насчитывалось 1100 воспитанников, в 1742 году – 1234, в 1744 году – 1160, из которых 388 принадлежали к духовному званию, а 772 – к дворянам и разночинцам. В 1736 году архиепископом Рафаилом Заборовским была составлена особая инструкция для профессоров и студентов академии. В четырех младших классах главное внимание обращалось на изучение языков – латинского, греческого, польского и славянского. В первых двух классах обучались чтению и письму на всех вышеупомянутых языках и занимались первоначальным грамматическим разбором. Следующие два класса носили название «грамматики» и «синтаксиса». Как показывают самые названия, в этих классах входили в детальное изучение грамматики и синтаксиса. Кроме языков, в этих классах проходили катехизис, арифметику, нотное пение и музыку. Этими четырьмя классами заканчивалась низшая школа, и ученики переходили в среднюю. Средних классов было два – пиитика и риторика. Курс обоих классов проходился в течение одного года. Из класса риторики ученики переходили в высшее отделение академии, состоявшее из двух классов – философии и богословия. Курс философии изучался два года, курс богословия – четыре года. До перехода в философию учащиеся назывались учениками. По переходе в философию получали название студентов. Во главе академии стоял ректор. Ректор преподавал богословию. Ближайшим помощником ректора был префект, преподававший философию. Каждый из остальных классов имел своего преподавателя, преподававшего в нем все предметы. При переходе из класса в класс учеников экзаменовал преподаватель того класса, в который ученики переходили. За поведением учеников следил суперинтендант. Все воспитанники академии делились на две группы. Меньшая проживала в общежитии при академии, большая, к которой принадлежал Величковский, жила по квартирам вне академии. Воспитанники этой категории большей частью ютились по школам при приходских храмах. Находясь под наблюдением приходских священников, они, помимо своих прямых учебных занятий, обязаны были приучаться к чтению и пению в церкви. В праздничные же дни все живущие в школе воспитанники обязаны были присутствовать в своей приходской церкви, а способные петь – на клиросе. За этот труд школьники получали от церкви отопление и денежную плату, впрочем, очень скудную. Сохранилась следующая запись в одной из приходских церквей. «Дано школярам ради праздника на покров 2 копейки». В первый день Пасхи дано в школу школярам ради праздника 2 копейки. Ввиду крайней бедности, многие школьники в дни великих праздников ходили по домам за сбором подаяния. Жили школяры очень тесно. Иногда им приходилось стесниться в одной комнате вместе с семьей причетника и его учениками из обывательских детей. Но все переносили школяры, лишь бы только не утерять звание воспитанников академии. По вечерам они собирались на площади перед собранием торговцев, остававшихся на ночлег около своих лавок, и распевали партесные канты, то есть хвалебные песни в честь святых угодников или чудотворных икон, особенно в честь Божьей Матери. Музыка и слова этих кантов всегда были сочинением самих студентов. С наступлением летних каникул, когда одни из питомцев Академии отправлялись под кров своих родителей и родственников, а бездомные и бесприютные соединялись в странствующие труппы с целью как-нибудь пропитаться до начала учения, эти гимны и канты раздавались по селам всей Украины. Еще при митрополите Петре Могиле в первой половине XVII века воспитанники Академии сочиняли и исполняли в лицах драматические представления, изображавшие библейские события. В составлении таких духовных пьес немало потрудился и святитель Димитрий, будущий митрополит Ростовский. С особенной торжественностью справлялись в Академии некоторые праздники и знаменательные дни. Так, в вербную субботу все воспитанники Академии вместе с начальством собирались предвечерней в ограду Софийского собора. Получив благословение митрополита, они с пением стихири «Днесь благодать Святого Духа нас собра» с вербами в руках направлялись в Подол, где в Великой Церкви Братского монастыря служилась вечерня и готовилось поучение. В большие академические праздники воспитанники стояли за богослужением со свечами в руках, участвуя в большом херувимском выходе. Таковы были те киевские братские училища, куда привезла Петра Величковского его мать к началу 1735-36 учебного года. Это была школа единственная не только во всей Украине, но и во всей России, не уступавшая по высоте образования лучшим заграничным школам, и вместе с тем школа народная, строго православная, истинный народный православный университет, предмет утешения и гордости украинского народа. Понятно, что вступить в такую школу было заветной мечтой и счастьем каждого даровитого и любознательного малороссийского юноши того времени. Однако ни учебные занятия, ни академические празднества, ни веселая товарищеская жизнь не привлекли к себе сердце молодого Величковского. Его сердцем всецело завладели благолепные храмы, святые обители, безмолвные пещеры и уединенные беседы с друзьями о страннической жизни. В первые свои школьные годы Величковский учился добросовестно и ежегодно переводился из класса в класс. Но в глубине его души происходила особая внутренняя работа, особые решения вызревали в ней. В ней крепло молитвенное общение с Богом, утверждалась мысль о полном посвящении себя Богу, о совершенном отречении от мира. Уже в это время он установил для себя следующие три правила. Во-первых, ближнего своего не осуждать, хотя бы собственными глазами видел его согрешающим. Второе, никому не иметь ненависти. И третье, от всего сердца прощать обиды. Присмотревшись к своим товарищам, Петр нашел среди них друзей, разделявших его мысли. Они часто собирались вместе в каком-нибудь незаметном уголке и целые ночи до звона за утренне проводили в задушевных разговорах, собираясь вместе покинуть мир и сделаться странниками. Они давали друг другу клятву не постригаться и не жить в богатых монастырях, где невозможно подражать нищете Христовой, а жить во всякой тесноте и злострадании. Здесь же, в братском монастыре, нашелся и первый духовный наставник Петра, благочестивый иеросхимонах Пахомий, много лет проведший в странствовании и пустыне. Петр любил слушать его рассказы о его странствованиях, о трудностях отшельнической жизни и вместе с тем о преимуществе пустынного жительства для безмолвного молитвенного пребывания с Богом. Пахомий снабжал Петра книгами духовного содержания, от чтения которых еще более укреплялось в юноше молитвенное монашеское настроение. Летом Петр, приезжая домой в родную Полтаву, продолжал жить и здесь своей особенной духовной жизнью. Уже в это время он усвоил себе привычку делать выписки наиболее замечательных мест из читаемых книг. Когда наступила третья зима пребывания Величковского в Академии, усердие его к школьным занятиям стало все более и более ослабевать, а желание монашества превозмогать. Особое событие еще более повлияло на него в этом направлении. В один день из школы исчезли два его друга. Раздумывая о том, куда они могли уйти, Петр решил, что они ушли в монастырь и находятся, по всей вероятности, в Китаевском скиту Киево-Печерской лавры. Он решил отыскать их. Выбрав удобное время, он потихоньку от начальства отправился в Китаевский скит. Его друзья действительно оказались там. Они очень обрадовались ему, накормили его и после вечерней службы вместе с ним и с другими послушниками занялись чтением книги святого Ефрема Сирина. После продолжительного чтения простились друг с другом, оставив Петра ночевать в трапезной. На следующий день, после литургии, Величковский был приглашен начальником скита разделить с братьями общую трапезу. Царившее в трапезной благоговейное молчание, внимательное слушание установленного чтения произвели на Петра глубокое впечатление. Ему казалось, что он сидит среди ангелов Божиих, находится не на земле, а на небе. После трапезы друзья Петра снова долго беседовали с ним и уговаривали его остаться с ними в обители. Он и сам готов был сделать это, но боялся матери, которая, как он хорошо знал, ни за что не согласится на поступление его в монастырь и возьмет его оттуда силою. На третий день, простившись со своими друзьями, Петр возвратился в город. Трехдневное пребывание в скиту среди своих бывших школьных товарищей еще более укрепило Петра в намерении отречься от мира, и когда наступило лето 1738 года, он не поехал домой, а остался в Киеве с целью посещать киевские святыни и искать удобного случая осуществить свое желание. В это время он жил на Подоле, около церкви святителя Николая Доброго, у одной старой вдовы, которая любила его и заботилась о нем, как о родном сыне. Пользуясь каникулярной свободой, Величковский усердно посещал все церковные службы. Самым любимым местом Петра было Киево-Печерская лавра, куда он ходил чаще всего по воскресеньям и праздничным дням слушать раннюю и позднюю литургию. Иногда он приходил и по вечерам, и вместе со странниками ночевал в ближних пещерах около церкви или оставался на ночь в самой лавре около колокольни до самого церковного звона. Стоя в церкви и видя вокруг себя множество иноков, он, по его собственным словам, умилялся и радовался, как бы видя перед собой самих печерских угодников, и прославлял Бога за то, что он удостоил его быть в таком святом месте. По окончании службы в Великой Церкви он ходил с богомольцами по пещерам и наслаждался царившим там безмолвием и тишиной, как невозможно и представить наверху земли. Его сердце горело желанием навсегда остаться на этом святом месте. Но, вспоминая свою мать, он сознавал, что не в Киеве предстоит ему исполнить свое желание. Так незаметно проходило лето, и Петру захотелось еще раз побывать в Китаеве. Ему вспоминались бледные, изможденные лица тамошних иноков и необыкновенная красота пения, так как в Китаеве не только ирмасы и стихиры, но и «Господи помилуй» и «Подай, Господи, и аминь» пели с таким сладостным умилением и тихостью, что и самое жесткое и упорное сердце должно было смягчиться и облиться слезами умиления от этих напевов. У Петра явилась радостная надежда, что, может быть, на этот раз ему удастся поступить сюда, а мать умилосердится и разрешит ему тут остаться. И вот он вторично переступает порог святой обители. Войдя в ограду, он с трепетом и радостью увидел прежде всего самого начальника скита, стоявшего около церкви. Петр подошел к нему и, поклонившись ему до земли, просил благословения навсегда остаться в обители. Начальник повел его в свою келью. Здесь Петр еще раз поклонился ему и смиренно стал у двери. Начальник пригласил его сесть около себя. Петр, по его словам, ужаснулся от того предложения и, поклонившись еще раз, остался на своем месте. Начальник во второй и в третий раз приказывал Петру садиться, но тот только кланялся и не двигался с места. Тогда начальник сказал: «Ты просишь принять тебя в нашу обитель? Но я вижу, что в тебе нет даже и следа монашеского смирения, послушания и отсечения своей воли. Я три раза приказывал тебе сесть около меня, и ты не послушал, а должен был по первому моему слову исполнить мое приказание. Как же ты, не имея послушания, осмеливаешься просить меня принять тебя в обитель? Кто не имеет послушания, тот недостоин монашеского образа». Заметив, что его слова сильно расстроили Величковского, начальник заговорил более мягко: «Чадо мое любезное, знай, что я подверг тебя испытанию для того, чтобы ты до конца дней своих не забывал, что начало и корень и основание истинного монашества заключается в послушании и отсечении своей воли. И все желающие оставить мир и все, что в мире, должны оставить и свою волю, и рассуждение, и во всем повиноваться по Богу своему наставнику. Не смущайся же испытанием, которому я подверг тебя, и не малодушествуй, так как ты не из упрямства не послушал меня, а потому Бог да простит тебе, чадо, и я грешный прощаю». После этого начальник стал расспрашивать Петра, откуда он родом, чей он сын, и не препятствуют ли ему родные поступить в монастырь. Когда Петр чистосердечно рассказал ему все свои обстоятельства, начальник сказал: «Чадо мое, хотя ты и просишь принять тебя в нашу обитель, но я по рассказу твоему не могу этого сделать, чтобы не вышло неприятностей и нам, и тебе, так как твоя мать, узнав о твоем местопребывании, легко может взять тебя отсюда при содействии начальства. Не скорби, но возложи всю свою надежду на Бога. Поверь мне, что всемогущий Бог не оставит тебя и поможет тебе исполнить твое желание». С этими словами старец благословил Петра и отпустил его из обители. Наступил сентябрь, и возобновились академические занятия. В это время приехал в Киев молдавский митрополит Антоний и был радушно принят архиепископом Рафаилом. Будучи в братском монастыре, митрополит Антоний увидел знакомого ему иеросхимонаха Пахомия и с разрешения архиепископа взял его в свои покои. Часто посещая своего духовного наставника, Петр имел случай не раз получать благословение молдавского митрополита. Ему очень нравилось совершение Антонием литургии на молдавском языке, и с тех пор в нем возникла любовь к молдавскому языку и к молдавскому народу. Между тем, Петр был уже в классе риторики, но учебными делами почти не занимался, и, считая общеобразовательные предметы излишними для человека, стремящегося к отшельнической жизни, решил просить совета у воспитателя своего, префекта Сильвестра Кулока. С большим вниманием выслушав Петра, Сильвестр ответил ему пространной речью, в которой объяснил ему его невежество. Он указал Петру на то, что общее образование имеет великую пользу, и хотя он этого еще не сознает, так как едва прикоснулся к этому учению, но и такие величайшие отцы церкви, как святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, усердно изучали языческих поэтов и мудрецов, и эта внешняя мудрость не может помешать ему стать истинным монахом, как она не помешала тем же великим отцам стать светильниками православия и истинными служителями Христа. Однако слова Сильвестра не произвели на юношу должного впечатления, и он остался при своем мнении. Дорогие слушатели, вы прослушали беседу «Голоса православия» о юных годах Петра, будущего великого русского подвижника XVIII века, старца Паисия Величковского. В следующей передаче мы расскажем вам о начале странствования Петра по монастырям в поисках духовного наставника с ясной целью посвятить себя Богу в совершенном отречении от мира.